В нем примет участие целая дивизия, будет подготовка с воздуха. Вы, кажется, глухотой не страдаете? Значит, если я услышу бомбежку, можно считать, что наступление началось. Это не всегда так бывает, сказал Гольц и покачал головой. Но в данном случае это так. Наступать буду я. Ясно, сказал тогда Роберт Джордан. Ясно, хотя не очень приятно. А мне самому не очень приятно. Если вы не хотите за это браться, говорите сейчас. Если вы думаете, что не справитесь, говорите сейчас. Я справлюсь, сказал Роберт Джордан. Я сделаю все, как нужно. Я должен знать только одно, сказал Гольц, что моста нет и дорога отрезана. Это мне необходимо. Понятно. Я не люблю посылать людей на такие дела и в такой обстановке, продолжал Гольц. Я не мог бы приказать вам это сделать. Я понимаю, к чему могут принудить вас те условия, которые я ставлю. Я все подробно стараюсь объяснить, чтобы вы поняли и чтобы вам были ясны все возможные трудности и все значение этого дела. А как же вы продвинетесь к Ла-Гранхе, если мост будет взорван? У нас будет все с собой, чтобы восстановить его, как только мы займем ущелье. Это очень сложная и очень красивая операция. Сложная и красивая, как всегда. План был сработан в Мадриде. Это очередное творение Висенте Рохо. Шедевр незадачливого профессора. Наступать буду я. И, как всегда, с недостаточными силами. И все-таки эта операция осуществима. Я за нее спокойнее, чем обычно. Если удастся разрушить мост, она может быть успешной. Мы можем взять Сеговию. Смотрите, я сейчас покажу вам весь план. Видите, мы начинаем не у входа в ущелье. Там мы уже закрепились. Мы начинаем гораздо дальше. Вот, смотрите, отсюда. «Я не хочу знать», — сказал Роберт Джордан. «Правильно», — сказал Гольц. Когда идешь за линию фронта, лучше брать с собой поменьше багажа, да? Я всегда предпочитаю не знать. Тогда, если что случится, не я выдал. Да, не знать лучше, — сказал Гольц, поглаживая лоб карандашом. Иногда я и сам рад был бы не знать. Но то, что вам нужно знать про мост, вы знаете? «Да, это я знаю». «Я тоже так думаю», — сказал Гольц. «Ну, я не буду произносить напутственные речи. Давайте выпьем. Когда я много говорю, мне всегда очень хочется пить, товарищ Хордан». «Смешно звучит ваше имя по-испански, товарищ Хордан». «А как звучит по-испански Гольц, товарищ генерал?» «Хоце», — сказал Гольц и ухмыльнулся. «Ха!» — он произносил с глубоким придыханием, как будто отхаркивал мокрот. «Хоце!» — прохрипел он. «Камарада генераль Хоце!» «Если б я знал, как испанцы произносят Гольц, я бы себе выбрал имя получше, когда ехал сюда». Подумать только, человек едет командовать дивизией, может выбрать любое имя и выбирает Хоце, генераль Хоце. Но теперь уже поздно менять. Как вам нравится партизанская война? Это было русское название действий в тылу противника. Очень нравится, сказал Роберт Джордан. Он широко улыбнулся. «Все время на воздухе. Очень полезно для здоровья». «А мне она тоже нравилась, когда я был в вашем возрасте», — сказал Гольц. Я слыхал, что вы мастерски взрываете мосты по всем правилам науки. Но это только слухи. Ведь я никогда не видел вашей работы. Может быть, на самом деле вы ничего не умеете? Вы в самом деле умеете взрывать мосты? Он теперь поддразнивал Роберта Джордана. Выпейте. Он налил ему испанского коньяку. Вам и в самом деле это удается? Иногда. Смотрите, с этим мостом не должно быть никаких иногда. Нет, хватит разговоров про этот мост. Вы уже достаточно знаете про этот мост. Мы серьезные люди и потому умеем крепко пошутить. Признайтесь, много у вас девушек по ту сторону фронта? Нет, на девушек времени не хватает. Не согласен. Чем безалабернее служба, тем безалабернее жизнь. Ваша служба очень безалаберная. Кроме того, у вас слишком длинные волосы. «Мне они не мешают», — сказал Роберт Джордан. Не доставало еще ему обрить голову, как Гольц. «У меня и без девушек есть о чем думать», — сказал он хмуро. «Какую мне надеть форму?» «Формы не надо», — сказал Гольц. «И можете не стричься, я просто поддразнил вас». «Мы с вами очень разные люди», — сказал Гольц и снова налил ему и себе тоже. «Вы думаете не только о девушках, а и о многом другом. А я вообще ни о чем таком не думаю. На что мне?» Один из штабных офицеров, склонившийся над картой, приколотой к чертежной доске, проворчал что-то на языке, которого Роберт Джордан не понимал. «Отстань», — ответил Гольц по-английски. «Хочу шутить и шучу. Я такой серьезный, что мне можно шутить. Ну, выпейте и ступайте. Вы все поняли, да?» «Да», — сказал Роберт Джордан, — «я все понял». Они пожали друг другу руки, он отдал честь и пошел к штабной машине, где старик, дожидаясь его, уснул на сиденье. И в этой машине они поехали по шоссе на Гвадараму, причем старик так и не проснулся. А потом свернули на Новосарратскую дорогу и добрались до альпинистской базы. И Роберт Джордан часа три поспал там перед тем, как тронуться в путь. Он тогда последний раз видел Гольца. Его странное белое лицо, которое не брал загар, ястребиные глаза, большой нос и тонкие губы, и бритую голову, изборожденную морщинами и шрамами. Завтра ночью в темноте начнется движение на дороге перед Эскуриалом. Длинные вереницы грузовиков, и на них в темноте рассаживается пехота. Бойцы в тяжелой амуниции взбираются на грузовики. Пулеметчики втаскивают пулеметы на грузовики. На длинные автоплатформы вкатывают цистерны с горючим. Дивизия выступает в ночной поход, готовясь к наступлению в ущелье. Нечего ему думать об этом. Это не его дело, это дело Гольца. У него есть своя задача, и о ней он должен думать, и должен продумать все до полной ясности и быть готовым ко всему и ни о чем не тревожиться. Тревога не лучше страха, от нее только трудней. Он сидел у ручья, глядя на прозрачные струйки, бегущие между камнями, и вдруг на том берегу увидел густую поросль дикого кресс-салата. Он перешел ручей, вырвал сразу целый пучок, смыл в воде землю с корней, потом снова сел возле своего рюкзака и стал жевать чистую холодную зелень и хрусткие горьковатые стебли. Потом он встал на колени, передвинул револьвер, висевший на поясе, за спину, чтобы не замочить его, пригнулся, упираясь руками в камни, и напился из ручья. От холодной воды заломило зубы. Он оттолкнулся руками, повернул голову и увидел спускавшегося со скалы старика. С ним шел еще один человек, тоже в черной крестьянской блузе и серых штанах, которые в этой местности носили все почти как форму. На ногах у него были сандалии на веревочной подошве, а за спиной висел карабин. Он был без шляпы. Оба прыгали по кручам, как горные козлы. Они подошли к нему, и Роберт Джордан поднялся на ноги. «Салют, камарада!» — сказал он человеку с карабином и улыбнулся. «Салют!» — хмуро пробурчал тот. Роберт Джордан посмотрел в его массивное, обросшее щетиной лицо. Оно было почти круглое, и голова тоже была круглая и плотно сидела на плечах. Глаза были маленькие и слишком широко расставлены, а уши маленькие и плотно прижатые к голове. Это был человек 5 с лишним футов росту, массивного сложения, с большими руками и ногами. Нос у него был переломлен, верхнюю губу у самого угла пересекал шрам, который тянулся через всю нижнюю челюсть и был виден даже сквозь щетину на подбородке. Старик кивнул на него и улыбнулся. «Он тут хозяин», — подмигнул он, потом согнул обе руки в локтях, как будто показывая мускулы, и поглядел на своего спутника с полунасмешливым восхищением. «Силач!» «Это видно», — сказал Роберт Джордан и опять улыбнулся. Человек не понравился ему, и внутренне он вовсе не улыбался. «А чем ты удостоверишь свою личность?» — спросил человек с карабином. Роберт Джордан отстегнул английскую булавку, которой был заколот левый нагрудный карман его фланелевой рубашки, вынул сложенную бумагу и протянул человеку с карабином. Тот развернул ее и, глядя недоверчиво, повертел в пальцах. «Читать не умеет», — отметил про себя Роберт Джордан. «Посмотри на печать», — сказал он. Старик указал пальцем, и человек с карабином еще повертел бумагу, разглядывая печать. «Что это за печать?» «А ты ее не знаешь?» «Нет». «Их тут 2», — сказал Роберт Джордан. «Вот это СВР, служба военной разведки, а это генерального штаба». «Да, эту печать я знаю. Но здесь начальник я и больше никто», — угрюмо сказал человек с карабином. «Что у вас в мешках?» «Динамит», — с гордостью сказал старик. «Вчера ночью мы перешли фронт и весь день тащим эти мешки в гору». «Динамит мне пригодится», — сказал человек с карабином. Он вернул бумажку Роберту Джордану и смерил его взглядом. «Да, динамит мне пригодится. Сколько вы мне тут принесли?» «Тебе мы ничего не принесли», — сказал Роберт Джордан ровным голосом. «Этот динамит для другой цели». «Как тебя зовут?» «А тебе что?» «Это Пабло», — сказал старик. Человек с карабином угрюмо посмотрел на них обоих. «Хорошо. Я о тебе слышал много хорошего», — сказал Роберт Джордан. «Что ж ты обо мне слышал?» — спросил Пабло. «Я слышал, что ты отличный партизанский командир, что ты верен республике и доказываешь это на деле, и что ты человек серьезный и отважный. Генеральный штаб поручил мне передать тебе привет». «А где же ты все это слышал?» — спросил Пабло. Роберт Джордан отметил про себя, что лесть на него не подействовала. «Об этом говорят от Буитраго до Эскуриала», — сказал он, называя весь район по ту сторону фронта. «А я не знаю никого ни в Буитраго, ни в Эскуриале», — сказал ему Пабло. «По ту сторону гор теперь много людей, которые раньше там не жили. Ты откуда родом?» «Из Авилы». «Что ты будешь делать с динамитом?» «Взорву мост». «Какой мост?» «Это мое дело». «Если он в этих краях, тогда это мое дело. Нельзя взрывать мосты вблизи от тех мест, где живешь. Жить надо в одном месте, а действовать в другом. Я свое дело знаю».